«Да уж, пожалуйста, идите вдвоем, поваркуйте, голубки», — ехидно ответил он. «А мы с Ирочкой уж достаточно взрослые, чтобы гулять, взявшись за руки. Мы и здесь найдем чем заняться». Я собрался было расхохотаться, как полагалось по сценарию, но наткнулся на холодный взгляд Татьяны и осекся. Она не понимала моего замысла, и мое поведение казалось ей дурацким и пошлым. Протянув руку через стол, я взял Танины пальцы и поднес к губам, преданно глядя ей в глаза. Ее лицо смягчилось, губы дрогнули в чуть заметной улыбке. Я точно знал, что в густой бархатной темноте южной ночи всего в нескольких метрах от нас кто-то стоит и внимательно слушает каждое произнесенное нами слово. Поэтому не сказал больше ничего. Только поцеловал нежные прохладные пальцы женщины, на которой собирался жениться. Без нескольких минут 12 Татьяна спустилась из своей комнаты в широкой свободной юбке и тонком нежно-сиреневом свитере. И мы отправились гулять, помахав рукой Ирочке и Юре Мазаеву. «Ты обиделась?» — робко спросил я Таню, крепче прижимая к себе ее теплый округлый локоть. «Нет, но я не люблю, когда меня держат за болвана, особенно если мои карты вполне позволяют вестовать». «Ты играешь в преферанс?» — удивился я. «Откуда такая терминология?» «Дима, ну я же следователь», — усмехнулась она, — «а не базарная торговка. Я не гоню самогон, но знаю, как это делается. Точно так же, как знаю технологию хищений в химической промышленности, хотя по профессии я не химик и не вор». «Сейчас проверим», — весело сказал я. Я пришел к уголовнику Жорику и велел ему узнать, у кого есть аппаратура для ночной съемки. 6 пик. «Ты хотел найти человека, который нас с тобой щелкнул во время непристойного прелюбодеяния в саду? 6 треф. «Я пришел к уголовнику Жорику. 6 треф. Здесь». «Ты хотел поставить в известность о своих намерениях местную уголовную среду? 6 бубен. «Я нашел человека, у которого такая аппаратура есть, и выяснил, что его младший братишка, балбес, кому-то ее одалживал за приличные деньги. 6 червей. «Ты проинформировал о своих намерениях среду полукриминальных малолеток? 6 без козыря. «По дороге домой я понял, что за мной кто-то тащится. 7 пик. «И ты предложил нам пойти погулять, чтобы выманить его за собой? 7 треф. «Я не просто предложил вам пойти гулять. 7 треф здесь. «Ты предложил мне пойти с тобой. Ты хочешь, чтобы Юра Мазаев тебя прикрыл? 7 бубен. «Сдавайся, Стасов. У тебя красные масти слабые, а на 8 треф ты не потянешь». Я рассмеялся и крепко прижал к себе Татьяну. «Таня, а если я сделаю тебе предложение? Ты его примешь?» «Какое предложение?» «Брачное». От неожиданности она споткнулась. «Ты с ума сошел, Дима? Мы знакомы всего неделю. Откуда такие бредовые мысли?» «Так что, ты мне отказываешь, что ли?» «А ты согласишься переехать в Питер?» «Запросто. А как же Лиля? Ведь если ты уедешь из Москвы, ты будешь видеть ее совсем редко». «Тогда я заберу тебя в Москву». «Да ну? В коробку упакуешь и отправишь в грузовом вагоне? Опять не годится. Тогда я заберу Лилю в Питер. Так пойдет?» «А как твоя Маргарита к этому отнесется?» «Плохо, конечно», — вздохнул я. «Но в конце концов нет неразрешимых проблем. Есть неприятные решения. Я что-нибудь придумаю». «Ну, думай, думай. Когда придумаешь, тогда и вернемся к этому разговору». Перебрасываясь ничего не значащими фразами, мы дошли до моря. Здесь был не городской пляж, а просто прибрежная полоса рядом с железной дорогой. Сегодня я уже был в этом месте, осматривался и прикидывал, к какому месту лучше всего подтащить хвост, будь он появится, чтобы на него удобно было напасть сзади.